И угощаю трухой. А я-то помню, когда мы на день рождения с тобой. А у Натахи на днюхе вино христало струей. И уползали на брюхе под утро гости домой. Мне тут играет на банджо противный черный козел. А как тогда я к Наташе на день рождения пришел? А у Натахи на хате всю ночь сексил саксофон. И шорох сказочных платьев и тополя и закон. Ко мне подсядет поближе в колготках лысый мужик. Я вспомню, как ненавижу все то, к чему так привык. А у Натахи и Наташи два синих моря глаза. Я был влюблен, как пропащий, но ничего не сказал. Мне наливают по грамму и угощают трухой. А я-то помню, когда мы на день рождения с тобой. А у Натахи на днюхе вино хлестало струей. Ползали на брюхе под утро гости домой. We'll be right back.